Глава 5. «Что случилось? На тебе лица нет!» Жанна пропустила ее в свой номер, а Мадо пока жил на другом этаже вместе с семьей. «Тая! Тая! Я тебя такой вообще никогда не видела!» «У тебя есть стакан воды?» – пересохшими губами выдавила Таина, пробираясь к креслу. «Есть, конечно!» – сестра беспокойно вглядывалась, заправляя гладкие блестящие пряди за уши. За спиной в полгромкости работал телевизор. «Но что за мумии?» – пробормотала девушка, сама пугаясь, бившей ее дрожи, чужеродного голоса и дикой реакции на... «Ну вот на что?» Жанна, округлив глаза, уставилась на нее по привычке, приложив кончики пальцев к щеке. В музее мумий случилось нечто странное. «Что случилось?» – переспросила сестра и тут же себя остановила. «Тай, ты же не рассказываешь страшную историю, чтобы меня напугать? Хотя, – продолжила вслух Жанна, – ты больше выглядишь сама до смерти напуганной». Таина стиснула стакан с водой. Тот мелко дрожал, жидкость внутри плескалась, она попыталась взять себя в руки. «Что-то произошло, пока я была в музее мумий. Это не шутка, там было еще много людей, и вдруг пошел дым и такой свистящий звук, а помещение без окон, только мумии». «Правда?» – слегка побледнев, пролепетала сестра. «Я не знаю, что это было», – с ноткой отчаяния бросила Таина. «Я здесь ни при чем». «Все эвакуировались, а потом еще полиция приехала». «Ты давала показания?» Жанна встала, прошла в ванную, вынесла девушке чистый банный халат закутаться. «Нет», — помотала головой та, — «не давала. Я ушла сразу, как их увидела. Зачем всем нам неприятности? Ведь понятно, о чем все подумают, когда вскроется мое хобби». Она укуталась в халат и затянула пояс, стараясь, чтобы ткань прилегала к телу плотнее со всех сторон. «Тебе нужна горячая ванна», – покачав головой, выдала Жанна. «Вся дрожишь. Может вызвать врача?» «Не надо». «Ну смотри», – она помолчала. «Наверное, возгорание, техническая неполадка». Таина дырявила взглядом точку перед собой. «Это был странный дым», – наконец сказала она. «Чепуха какая-то». Перед ней снова предстал коридор с мумиями. Девушка поежилась. «Если на тебя это произвело такое впечатление, я бы, наверное, оттуда и вовсе не вышла», – озабоченно произнесла Жанна, качая аккуратной головой. Сестра внешне вся была очень симметричной, обтекаемой, женственной, с правильными хобби, вязанием и танцами. Всегда в комфортной обстановке. И вот чего Таина не могла себе представить, так это ее готовности в будущей профессии жить в походно-полевых условиях, изучая редкие племена, резервации и все в подобном роде. Это слишком не вязалось с Жанной, которую она знала. «Я иду наливать тебе ванну», – привычная версия Жанны поднялась с кровати. В номер постучали, и Анастасия Георгиевна, не дожидаясь ответа, открыла дверь своим ключом. «О, вы обе здесь, чудно!» – прощебетала она. «Собираетесь? Ужин через полчаса». «Мам!» – протянула Тая. «Мне что-то нехорошо. Можно я не пойду? Возьму еду в номер». «Что у тебя?» – вмиг озаботилась мама и присела рядом. Поднесла ладонь ко лбу. «Акклиматизация? Лоб вроде не горячий. Солнечный удар?» «Нет», – девушка вздохнула, – «просто не голодная». «Плохой аргумент», – Анастасия Георгиевна подскочила. «Тут дело не в еде. Мы знакомимся с будущими родственниками. Это семейный ужин, ты жива-здорова. Немного перетерпишь и пострадаешь в номере позже. Давай, чтобы к 8 была свежая и красивая». «У нее», – начала было Жанна. «Хорошо», – перебила Таина, – «хорошо, я буду». Она направила сестре упреждающий взгляд. «Вот и чудненько!» – хлопнула в ладоши мама и послала каждый по воздушному поцелую. «Люблю вас, девочки! Не подведите меня! Важный вечер сегодня!» Дверь за ней закрылась. «И почему ты не сказала маме?» – уточнила Жанна, вытаскивая соринку из своих светлокарих глаз. Таина помялась. «Я сегодня ей попалась!» Пауза. «Снова? Нет!» – протянула сестра. «Серьезно? Более чем!» «Кто пал жертвой? Сотрудник Асьенды!» «Освободи меня от подробностей!» – пробормотала девушка и направилась в ванну. «Придется тебе наводить марафет!» Спускаясь в ресторан, Таина чувствовала себя немного не в своем теле. От нее пахло духами, со сливой и перцем – любимый аромат. Волосы были вымыты и уложены, на плечах Жаннин кардиган. Но оживленный полный зал людей после умерших, искушенных, погибших слишком контрастировал. Даже не случись этого непонятного дыма, после подобного знакомства со смертью хотелось осмыслить все в одиночестве. «Ты живой?» Девушка отогнала от себя витающих вокруг призраков. Это важный семейный вечер. Все хорошо, она цела. Она в Мексике. Она на ужине перед свадьбой своей сестры. Не о чем беспокоиться. Все мумии давно умерли и отправились на покой. День был странный, но он уже заканчивался. Просто переждать ужин. По ресторану раскатывались волны живой музыки. Музыканты в народных костюмах ходили от стола к столу, на ходу распевая и подмигивая о чаевых. Лихие мотивы пульсировали под сводами. Таина заметила, что мексиканская часть гостей активно подпевает хором, раскручиваясь на стульях, а кто-то даже танцует. Паузы между песнями заполнялись бурными аплодисментами. К ним подлетела мама и уволокла за собой. «Давайте, пока не уселись, поздоровайтесь с гостями», — сладким голосом пролепетала она, сначала ведя к столу с коллегами отца. Однако ни отца, ни брата нигде видно не было. «Господа, наши с Виктором девочки, Жанна и Таина». Несколько лиц обернулись в их сторону. Анастасия Георгиевна вспорхнула и улетела обмениваться комплиментами с кем-то еще. Воцарилась пауза. Трое мужчин оторвались от активной беседы на испанском. Один был чистокровный мексиканец, низенький, без шеи и талии, с широким лицом, перекрытым защитной маской. Он встал и подошел первым, сначала протянув, и тут же спрятав потную мясистую ладонь. На лбу тоже блестели бисеринки пота. Похоже было, что ему не здоровится. «Гектор Гарсия!» — послышалось из-под ткани, и следом раздался сухой кашель. «Юрист!» «Давно работаете с отцом?» — по-светски осведомилась Таина, в то время как Жанна с подозрением его рассматривала, явно задаваясь вопросом, не заразен ли он. «Несколько лет», – развел руками Гарсия. «Вы тут по делам?» – тот уклончиво повел в бок маслянистыми глазками. «Где бы я ни находился, дела всегда найдут». Он сухо кашлянул и отошел обратно, явно не намереваясь развивать тему. «Я Ярослав, советник вашего отца», – поднялся второй по контрасту высокий и светловолосый. «А я вас знаю», – тут же откликнулась Жанна. «Мы встречались в Москве на благотворительном вечере в апреле». «Да, верно», – отозвался тот. «Поздравляю с грядущей свадьбой. Наилучших пожеланий». Невеста расцвела. «Я тоже поздравляю», – запоздало присоединился Гектор, поднимая в ее направлении бокал. «И я», – подтвердил третий, подавляя улыбку. «Лет 30 в безупречном костюме тройки поверх белоснежной рубашки. Холеное лицо, продуманная стильная щетина, прям-таки образец престижа и благополучия. Ухоженные каштановые волосы раскинуты на идеальный косой пробор. Самсон Алексеев». «Самсон?» – чуть не прыснула Таина. Он раскатисто рассмеялся, слегка запрокинув голову. «Так уж меня назвали». «А какой будет уменьшительная форма? Самса или Соня?» «Тая!» – одернула сестру Жанна, но Самсон не смутился. «Меня с детства прямо по имени-отчеству называли и всегда с уважительным наклоном головы и легким придыханием». «Ну, мы отчества не слышали, не разумеем!» – задиристо улыбнулась девушка. «Авксентьевич!» «А?» – Таина открыла рот, подержала и закрыла. «Кем вы работаете?» – спасла ситуацию Жанна. Самсон обернулся к ней. «Пока я один из сотрудников московского филиала, но надеюсь». Он чуть прищурился. «Да, надеюсь, что меня переведут в Канаду». «Это не там чуть не произошла кража?» – вышла из ступора Тая. «Думаете, в филиале заменят сотрудников?» «Не совсем», – замялся Алексеев. «Но все пока на стадии обсуждений и переговоров». «И тем не менее вы в Мексике?» «Да, я в Мексике», – последовала вежливая улыбка. «Вы, наверное», – вспомнила Жанна, – «знаете Всеволода Романовича?» Самсон сделал вид, что усиленно думал. «Не того, который помешан на цифрах больше всего в жизни, визуально вытягивает рост каблуками и любит стихи. С трудом припоминаю, кажется, это наш глава филиала». «Да», – закашлялась Таина, – «он не из приметных». «Самый простой способ запомнить его – это пойти с ним в ресторан», – поделился сотрудник. «Он закажет самые дорогие блюда в меню, либо за счет компании, а если меньше повезет, то за ваш. Только не выдавайте меня». Он приложил палец к губам. «Это секретная информация». Сестры заулыбались. «Не будем». У Ярослава сзади зазвонил телефон, все обернулись. «Хорошего вечера», – кивнул Самсон, возвращаясь к компании. «Красавчик», – вполголоса пробормотала Жанна, незаметно подталкивая Таину локтем. «Я уже хочу разыграть его», – фыркнула та. «Как он может жить весь такой лоснящийся? Ты видела эти филигранно-белые зубы? По ним же можно баланс белого выставлять на фотоаппарате». Сестра вздохнула. «Вот поэтому замуж выхожу я, а не ты». Сотрудница отеля вкатила в зал кресло-каталку с пожилым, но бодрым старичком, и у Таины внезапно защемило сердце. Жанна проследила за ее взглядом. «Дедушка!» Тая, забыв про приличие, побежала к нему через весь зал, знатно напугав сиделку, и крепко-крепко обняла хрупкие плечи. Дедушка уже начал иссушаться, как те мумии из музея. Что неудивительно, он был даже старше некоторых из них. Ему исполнилось 104 года. «Дедушка Фабио!» Жанна не забыла про приличие и бежать не стала, но выглядела очень счастливой от его появления. Причина, по которой встреча вызвала такой взрыв эмоций, была простой. Дедушка почти не выезжал из Мексики, особенно в последние годы. Передав бразды правления сыну и теперь числясь в компании лишь как один из акционеров, он несколько раз посещал Россию среди других своих путешествий. Он посещал, жил по нескольку месяцев у них, и у маленькой Таи остались счастливые воспоминания, как они гуляли вместе по оружейной палате и по ВДНХ, и даже ездили под Калугу в арт-парк Никола Левинец, где устроили пикник на холме, в том месте, где река Угра делала крутой поворот. Фабио восторгался живописными видами, сравнивал обе страны и засыпал девочек вопросами по истории. Ответов они чаще не знали, хотя нет, Жанна иногда умничала, но к его приезду искали какие-нибудь интересные факты в интернете. Тая иногда их выдумывала, за что получала от мамы. Сам дедушка родился уже в Мехико. Он, в свою очередь, рассказывал про засуху в центре страны и влажность на Юкатане, про жестких ацтеков и изобретательных майя, про борьбу за независимость или про Фриду Кало и Диего Ривера, к которым питал особую нежность. Фабио выглядел не старше 80, ясно соображал, и у него даже почти ничего не болело. Недавно он пересел на коляску, чтобы не перенапрягаться, однако вполне мог и проворно вскочить с нее при желании. Ни дедушка, ни внучки не видели друг друга годами, не считая звонков по скайпу. «Деда! Ух, разбойница! Дай мне обнять тебя!» – приговаривал он, крепко обхватив подбежавшую к нему первой Таину. Глаза Фабио слегка слезились. Дедушка промокнул их и расцеловал девушку в обе щеки. Он немного покраснел от перенапряжения и эмоций, дышал с одышкой, но взгляд с гордостью и умилением перебегал между сестрами. «Бонита!» — восхитился он, глядя на Жанну. «Не могу поверить, какая изящная ты выросла, Хуанна! Да, изящная, красавица, как восхитительный цветок в прекрасном саду! А ты, Ягоза!» Он обратился к Тае. «Помню тебя совсем еще крохотулькой, проказница, как ты делала снежинки, выдирая страницы из маминых книг и разрисовывала обои фломастерами. Так-так-так, я пыталась с твоих слов нарисовать Мексику», смеясь, закрыла лицо руками та. Последствия, что после первой проделки, что после второй, вся семья помнила еще очень долго. «Ты ведь одобрял мое творчество, говорил, что рисунки напоминают работы импрессионистов». «Как я по вам скучал!» – с улыбкой произнес Фабио, раскрыв объятия. И у Таины потеплело на сердце. Она стиснула дедушкино колено, сидя сбоку на корточках, а Жанна с другой стороны наклонилась, поцеловала его в морщинистую щеку и обняла. Дедушка свободной рукой подбодрил Таю. «Иди, давай, иди сюда!» Та поднялась и обхватила старика с другого боку. «Муа!» Смачно чмокнула воздух девушка и рассмеялась, когда вся их троица разомкнула объятия. Фабио огляделся вокруг. «Сколько народу!» Констатировал он. «Красивая будет свадьба!» «Это чудесно, что ты будешь присутствовать», – с чувством сказала Жанна. «Я даже думала просить маму перенести церемонию в Мехико, чтобы тебе было удобнее». «Глупости!» – возмутился дедушка. «Что, я не могу посидеть несколько часов в заказной машине, попивая прохладительные напитки под кондиционером? А я же еще с важной миссией!» Доверительно добавил он, подмигнув, «я привез на вашу свадьбу приданное». «Что?» – в один голос изумились сестры. «Что это?» – добавила Таина, бросив украдкой взгляд на невесту. Фабио запрокинул голову. «Поживем, увидим!» – наконец довольно выговорил он и подмигнул Тае. «Но тебе, бесенок, с твоим диким характером больше всех понравится, ведь подарок спрятан в сундуке». «В сундуке?» – дедушка кивнул. «Небольшом таком, уже у вашего отца, но у меня есть ключ». Он потянулся и достал из внутреннего кармана пиджака старинный вытянутый ключ. Несколько секунд девушки на него смотрели, а затем Фабио убрал его обратно. Таина не выдержала. «Что там? Ну что там, дедушка? Мы же умрем от любопытства, нельзя рассказать про сундук, показывать старый ключ, а потом томить нас в неведенье». Но Фабио только с плутоватой улыбкой покачал головой. «После свадьбы узнаете, это сюрприз». Жанна с Таей переглянулись каверзными взглядами. «А если мы щекотать будем?» – отчаянно выдвинула ультиматум Таина. «А мы будем!» Дедушка деланно развздыхался. «О-хо-хо!» Он перешел на испанский. «Марта, срочно везите меня к столу с напитками!» «Я тут!» Он скосил глаза на девушек в смертельной опасности. «Спасибо за подарок! Мы тебя любим!» произнесла Жанна, пока сиделка разворачивала коляску и прокладывала себе путь. «И я вас, чаровницы!» Фабио обернулся и подмигнул. Достал из нагрудного кармана платок и начал промокать лоб, пока его везли к столику. Тая смотрела ему вслед. Она вдруг поняла, что ее настроение гораздо улучшилось. И вообще, за последние полчаса мумии практически выветрились из головы. «Может, и нам найти себе закуски?» – предложила Жанна, потирая кончиками пальцев щеку и провожая взглядом официанта с подносом. «Не скоро нас пригласят за стол». «Я бы не отказалась от чего-нибудь выпить», – Таина поелозила, укутываясь в кардиган поудобнее. «Интересно, какое у тебя приданное? Никогда про него не слышала». И вдруг она поняла, что весь вечер не видела еще одного виновника торжества. «Слушай, а где Амадо? Почему вы не вместе?» Сестра как-то слегка зажалась. «Он отъехал в Лион», – с некоторым усилием произнесла она, – «по учебе прояснить ряд вопросов в университете». Между ними повисло вопросительное молчание. Жанна насупилась. «Все хорошо между вами». Таю насторожила эта ощутимая пауза, но сестра отмахнулась. «Все в порядке, будет в порядке». «Будет? То есть оно в порядке?» Жанна издала сухой смешок. «Это все предсвадебная тревога». «Но с чего вдруг?» – удивилась Таина, которая была знакома с дружелюбным и покладистым Амадо. «Сложно представить двух более подходящих друг другу людей. У вас все в унисон, все правильно, аккуратно и неконфликтно. Да таких двух зануд, как вы, при производстве сразу парами выпускают». «Спасибо, милая!» – нехотя улыбнулась та. Слово «милое» было настолько в духе Жанны. «Нет, у нас все хорошо. Давай не будем об этом». Она потрясла головой. «Я устала». Тая с подозрением смотрела ей в лицо. Что-то было не так, но обычно. Бесхитростная сестра не ломалась. Была ли Жанна такой же бледной, когда она ворвалась к ней с новостями про музей мумий? Кто знает. Сама Таина за своими переживаниями не заметила. «Ладно», – наконец нехотя уступила она. «Я поняла, у вас все хорошо, прекрасно и замечательно. Не о чем беспокоиться». «Вот именно», – поддакнула сестра. «Окей», – девушка неодобрительно окинула взглядом зал. «Она разберется с этим позже». «Слушай, я отойду в туалетную комнату. Где это?» Жанна указала в направлении лестницы посреди зала. И Таина стала пробираться сквозь толпу. У одного из столов она заметила ту семью с обеда. Неизвестный парень на этот раз находился к ней лицом. Более того, исследовал ее зелеными глазами со смешливым прищуром. Теперь она могла разглядеть его получше и при беглом осмотре ощутила словно особое магнитное поле. Не прилагая к этому видимых усилий, парень подкашивал обаянием, как довольный своей размеренной жизнью кот. На вид старше нее, возможно, лет 25, кожа покрыта мексиканским загаром, очерненные полные губы. Он сам был полноватым, даже не ее типаж, весь чуть слегка растрепанный, но что вьющиеся взъерошенные волосы, что легкая небритость гармонично дополняли расслабленность образа. Плюс тонкая белая рубашка, несколько фенечек на запястье и бежевые брюки. Возможно, он был слегка накачан, сложно так сказать, но во всяком случае не тюфяк. И смотрел он на нее. Тая постаралась не смущаться. Наверное, она привлекла внимание, когда с криками пронеслась через весь зал к Фабио. Но кто он? Девушка со светлым каре и очками стояла рядом и болтала с одной из мексиканок. На ней красовалось симпатичное короткое платье и ковбойские сапоги. Все заняло секунды. Таина протиснулась мимо и неожиданно для самой себя ему подмигнула. Дальше отступать было уже поздно. И она добавила к этому улыбку, чувствуя, как кровь застучала в висках, и срочно ретировалась дальше. Топиться со стыда в раковине туалета. Надо полагать, эта пантомима его зацепила. Хотела того Тая или нет, такое цепляет. Но вообще он с девушкой там находился. Какого она творит, из чего вдруг, идиотка? Она тихонько себя проклинала. Туалеты располагались в отдаленной зоне. От обеденного зала к ним спускались по ступеням, затем пересекали слабо освещенный широкий коридор и еще один зал для мероприятий. Зал не использовался, людей поблизости тоже не было. Таина ополоснула лицо холодной водой, щеки слегка покраснели, а внутри лихорадило. «Он ведь не пойдет за ней?» «Конечно, нет. Он на вечере с семьей и девушкой. Она уже собиралась выходить, когда услышала снаружи такие родные голоса, и у нее в который раз за день перехватило дыхание. За дверью ее брат разговаривал с отцом. У девушки ёкнуло. Она не видела их даже с момента приезда, а до этого, пожалуй, несколько месяцев. Тая притаилась, желая выпрыгнуть с криком «Сюрприз!» и броситься всех обнимать, но что-то в голосах ее насторожило. В интонациях Роберта слышалось отчаяние. Даже не глядя на него, Таина могла представить, как брат нервными движениями ерошит ежик колючих волос и заводит обе руки за шею. Отец же всегда говорил тихо, к его ответам нужно было прислушиваться. «Пожалуйста, дай мне возможность все исправить». В голосе Роберта сквозила решимость и вместе с тем некая мольба. «Нам не к чему принимать такие поспешные решения». Отец ответил что-то не совсем разборчиво. «Но это ошибка. Мы потеряем время и деньги, когда можно обойтись малой кровью. Это просто неразумно». Видимо, последнее вывело Виктора из себя, потому что на этот раз его можно было расслышать, а в речи появились угрожающие нотки. «Ты будешь меня учить ведению бизнеса? Наша компания приняла решение, и бумаги будут подписаны. Но, я сказал, этому надо положить конец». Раздались шаги. Виктор возвращался в зал. «Отец!» Таина стояла за дверью туалета, не шевелясь. Роберт немного потоптался на месте, тяжело дыша, и внезапно ударил кулаком по стене, где-то совсем рядом с ее ухом. «Черт!» – яростно вылетело у него. Девушка от неожиданности подскочила и зажала рот ладонями, чтобы не закричать. Сердце внутри колотилось во все стороны. Ей стало страшно. Что происходит? Что за ошибка? Что нужно исправить? Она никогда не слышала брата таким. Роберт сделал перед дверью несколько шагов взад и вперед, отдышался и тоже направился в сторону ресторана. Тая выждала какое-то время. Интересно, знает ли мама, что здесь происходит? Связано ли это с бесконечными собраниями и конференциями? И не из-за этой ли проблемы на свадьбе околачивается юрист? Она вышла из туалета и тоже поспешила обратно на прием. В зал Таина входила немного раскоординированная обилием событий. Она покрутила головой, нет ли где брата или отца, но оба совершенно растворились. Остального народу прибывало. В этой гуще девушка добралась до официанта и взяла себе коктейль. Она переходила между группами людей, выискивая знакомые лица. А ведь здесь явно что-то происходило, что-то шло не так, и часть людей в зале знали об этом, а может, даже были замешаны. Сколько из них прямо сейчас общались, держа в голове собственные тревоги и тайны? А еще свадьба, и симпатичный парень, и мумии. Тая заприметила Жанну вместе с мамой и пошла в их направлении. Те стояли в окружении большой группы иностранцев. В комплекте с последними шли секретари и или жены. Все понятно. Партнеры и главы зарубежных филиалов компании. Мексика, Перу, Америка, Канада, Россия, Казахстан. Анастасия Георгиевна немедленно представила дочку, и на Таину обрушился поток приветствий, комплиментов и новых имен. Она усердно пыталась всех в суете запомнить, но знала, что забудет через минуту. У Жанны был удивительный талант легко запоминать детали каждой встречи, а затем также воздушно вытаскивать их, как кролика из шляпы. Тая подобным похвастаться не могла, если, конечно, тебя зовут не Савсон, а Вксентьевич, а ведь, скорее всего, нет. Тогда шансов на запоминание ничтожно мало, а претендентов, скажем так, зал и активная кучка. «Мам», – вполголоса спросила девушка у Анастасии Георгиевны, – «когда мы будем знакомиться с семьей Амадо? Мы же для этого в первую очередь и спустились, а скоро уже и за стол. Сейчас, сейчас», – засуетилась последняя. «Жаль, что Амадо так спешно уехал и тебя не представит». «Так что у вас произошло?» – обратилась она к Жанне. «У него дела в университете». Улыбку сестры мгновенно стерла. «Понятно», – глубокомысленно кивнула мама. «Ну, пойдемте, девочки, попрощайтесь с гостями». Они пошли в сторону стола мексиканцев. У Таины уже голова шла кругом, а виски сдавливала. Пожалуй, идти на вечер было все-таки плохой идеей. Лица сливались в одно пятно, а мозг просто не поспевал за сменой персонажей. Ведь главное – будущие мексиканские родственники. Зачем по 10 раз знакомиться с бизнес-партнерами отца? И она уже умирала с голоду и слегка засыпала. Организм еще не успел перестроиться на 9 часов назад, и девушку клонило в сон, как в середине ночи. Плюс коктейль давал о себе знать, отдаваясь на языке и в горле, и ноги в босоножках мерзли. Стол мексиканцев был самым шебутным, гудящим, как улей, в постоянном движении и со взрывами смеха. Около них как раз стояла группа музыкантов, гитары, духовые и даже арфа. И мужская часть вся подпевала артистам. Женщины болтали друг с другом, раскачивались в такт музыке или фотографировались. Один ухоженный старичок пытался всем этим делом шутя дирижировать. Рядом с ним сидела дородная и пышущая важностью Матрона. Тая шестым чувством уловила, что это родители Амадо, за секунду до того, как их друг другу представили. «Луис!» – с улыбкой перечислила Анастасия Георгиевна. «Ванесса! Моя младшая дочь Таина!» После обмена любезностями к ужасу девушки все стали тесниться, чтобы освободить место и для них с Жанной. Шансы на скорое спасение сужено таяли на глазах. «Может, разыграть кого-нибудь? Стоп! Плохая идея!» В итоге Тая угодила в тиски. С одной стороны сестра подпирает угол, с другой близняшки лучатся зеркальными улыбками. Музыканты насвистывают над ухом. Алиша и Рамона оказались очаровательными девушками в одинаковых бархатных кроп-топах, брюках палаццо и кедах на платформе, с одинаковыми нарощенными волосами, выпрямленными, откератиненными, с запаянными кончиками и схожими переливами в свете дрожащих на столах свечей. Даже зловещие татуировки от плечей до кончиков пальцев никак не выбивались. Их было не видно из-под однотонных, накинутых на плечи, пиджаков. «У нас один профиль на двоих», — на английском чирикала Рамона, дружелюбным и свойским тоном. Совсем не стервозным, скорее, подходящим милой отличнице. «Да, когда мы вдвоем, ребятам больше нравится», – закивала Алиша, открывая в улыбке ровные и красивые зубы. Рамона уже рылась в телефоне. «Давайте обменяемся контактами. Хуанна, ты уже есть. Тая? Мы знаем здесь все-все местечки. Если вам понадобится что угодно, пишите, и мы сразу поможем». «О, вы должны посетить то кафе», – вставила ее сестра. «Это не так далеко. Остановите таксиста и попросите отвезти вас». «Запрос отправила», – сообщила Рамона. «Только обязательно именно в то кафе и после 8», – продолжала Алиша. «Это лучшее место в городе и с самым лучшим видом. Там можно сделать такие фотографии, но вы должны оказаться в нем после 8». Таина приняла запрос и прошлась взглядом по стене фото. Страничка состояла из ряда селфи, позирований с брендованными пакетами у дверей бутиков и полуголых ракурсов в кровати. На всех фотографиях талии у девушек были неестественно худыми, словно им поудаляли ребра, а бедра, по контрасту, размером с бочку. Тая скостила глаза в сторону совершенно обычных фигур своих собеседниц. Ни шанса, что они провернули это без программы, редактирующей изображение. Ни единого. На столы начали разносить закуски. Наконец-то! Сразу за сестрами сидела насупившаяся Марисоль, безмолвно погруженная в телефон и единственная, не реагирующая на гуляние вокруг. Склонная к преувеличениям Анастасия Георгиевна ни разу не преувеличила по части нее. Девушка отращивала, похоже, себе сразу все. Губы, ресницы, брови, ногти, волосы. Может, и грудь тоже, но это было непонятно. Марисоль оказалась пухляшкой и щечками. На ней красовался вполне симпатичный синий-черный сарафан с широкими бретельками. Все были такими отсалоненными, что Таина слегка зажалась. Ее семья как-никак владела золотодобывающей компанией. Но девушка по салонам не разгуливала. У нее было свое видение красоты, больше в стиле нуар. Бледная кожа, кофейная помада, томный взгляд. Всю эту картину она пыталась как могла переложить макияжем на свою околомексиканскую внешность с округлой мордашкой, широкими бровями и волосами, как спиральки макарон. Вот только взгляд, как та и не пыталась, томным никак не становился, едва она отходила от репетиции у зеркала. Жанна тоже не являлась салонной душой, хотя ее волосы были как раз гладкими и ухоженными, плюс идеальный французский маникюр. Среди мексиканских обаяшек она смотрелась крайне гармонично. Алиша с сомнением ковырялась вилкой в блюде. «Мы предпочитаем натуральные продукты», – вещала на всех Рамона. «Все овощи и всю зелень выращиваем сами в своем саду, делаем натуральные смузи». «У натурального совсем другой вкус», – подтвердила Алиша. «Да, природное, домашнее, то, что дала нам земля. Мы едим только натуральное». У Таи лопнуло терпение. «Я тоже», – не выдержала она. «Передайте мне, пожалуйста, вон тот натуральный круассан». Жанна сдержанно прыснула. Близняшки недоуменно переглянулись, но тут же с модельными улыбками потянулись достать блюдо с горкой десертов. Таина ухватила сразу несколько. «Умираю с голода, извините», – пробормотала она с набитым ртом, вгрызаясь в нежную и хрустящую выпечку. Сестра ткнула ее локтем. «Не перебивай аппетит до основного блюда». «Спасибо, мамочка», – показала ей язык Таина. «У тебя весь рот в крошках», – без эмоций проинформировала ее в ответ. Тая запрокинула голову и тихонько заскулила. Жанна ровно наблюдала за ее буфонадой. Близняшки явно не могли разобраться в происходящем. Хорошо, что Анастасия Георгиевна отошла и не была свидетельницей того, как дочь неумолимо рушит репутацию России среди высших сливок международного сообщества. Внезапно Таина почувствовала на себе чей-то взгляд. Опустив обратно голову, она увидела того самого парня с зелеными глазами. Он находился далековато, за своим столом, но точно наблюдал за ней и ее поясничаньем. Девушка покраснела и торопливо стала искать поблизости что-нибудь, что можно было бы запить. Жанна, уловив ее реакцию, взглянула в ту сторону. «О, это Вадим!» – воскликнула она. «Ты его знаешь?» – почему-то переспросила Тая. «Ну, разумеется!» – подтвердила сестра, заинтригованно переводя взгляд с него на нее и обратно. Вадим непринужденно включился в беседу с соседями и больше на них внимания не обращал. «Это Лерин брат. Лера – моя подруга». «Та блондиночка с очками?» – озарила Таину. «Она самая. Значит, это его сестра». Жанна пожала плечами. «Хочешь, я вас познакомлю?» Тая помедлила с ответом. «Не знаю, можно, наверное. Нет, не знаю. Лучше не надо». «С костюмом на ужин у него определенно проблема. Не уверена, что он сегодня мылся, и зубы недостаточно белые. Практически твой идеал». Жанна размышляла вслух, не замечая, что между делом иронизирует. Таина подавила смешок. «Когда ты в последний раз с кем-то встречалась?» Девушка приподняла брови, уставившись в тарелку. «Месяцев 7 назад. Слушай, лучше не надо нас знакомить, пусть как-нибудь оно само так. Тут твоя свадьба, проехали, я пока не готова». Жанна еще раз метнула короткий взгляд. «Ну как зна?» И тут один из столов в зале обрушился под весом кинутого об него тела. Грохот десятков тарелок и блюд, звон, крики. Все спешно повскакивали с мест, поднялась суматоха. «Что происходит?» Месиво происходило в дальней части зала. Спины гостей скрывали происходящее, звуки ударов, охи. «Драка! Драка!» Девушки вместе со всеми бросились к скоплению народа. Близняшки на ходу обе включили свои телефоны и подняли высоко над головами, чтобы захватить лучший обзор. Мимо пролетела бутылка и, чудом никого не задев, разбилась о стену, окатив рядом стоящих брызгами темной жидкости. В толпе кричали, около дерущихся тушили небольшое пламя от свечи, задевшей скатерть. Кто-то знаками подзывал официантов. Жанна, будучи выше Таи, приподнялась на цыпочки, пытаясь разглядеть происходящее. Это было непросто. Со всех сторон их толкали и отпихивали. В зал вбежала охрана. Люди попытались расступиться. Со стороны побоища шум не затихал. Треск ткани, мат на нескольких языках, удары о дерево, шарканье ногами. Таина вытянула шею вслед за охранниками, но видела только заляпанные едой пиджаки и вылезшие из-под брюк рубашки. «Это же Кэчеда!» – сообщила Жанна. «Кто?» – переспросила Тая, стараясь переглушить хаос вокруг. «Кэчеда Маманни, руководитель перуанского филиала. Вас знакомили!» – прокричала сестра, в то время как противник Кэчеды, несмотря на потуги охраны, вырывался и на глазах у всех ударом в подбородок отправил бизнесмена в нокаут. «Ах!» – воскликнула Жанна и прикрыла рот ладонью. К Кэчеде бросилось несколько человек. Выглядел он неважно, между разбитых губ сочилась струйка крови. «Что, твою мать, тут происходит?» – из глубины души вырвалось у Таины. «Кто этот парень?» «Зачинщик?» – откликнулась сестра. «Понятия не имею. Он зачинщик? Кто? Кто там?» Жанна повернулась с расширенными от шока глазами. «Похоже, это Самсон!» Перед внутренним взором Таины опустился занавес.